Филлис Дороти Джеймс. Лицо ее закройте. Глава первая. Один. Ровно за 3 месяца до убийства в Мартингейле миссис Макси устроила прием. Спустя годы, когда судебный процесс почти стерся в памяти, остались лишь скандальные подробности да заголовки на пожелтевших газетных страницах, которыми застилали полки в кухонном буфете. Элеонора Макси вспомнила тот весенний вечер как первый эпизод трагедии. Память, капризная и своевольная, воскрешала картину ничем не примечательного ужина, окутывая ее аурой дурных предчувствий и тревоги. Теперь, в ретроспективе, он казался ритуальной встречей под одной крышей жертвы и подозреваемых, прологом к сцене убийства. На самом деле на ужине присутствовали не все подозреваемые. Во-первых, Феликс Герн в тот уикенд не был в Мартингейле. Но в воображении Элеоноры Макси он тоже сидел за столом, следя насмешливым и пытливым взглядом за гримасами-ужимками входящих в роли актеров. Конечно же, вечер был заурядным и скучным. 3 гостей, доктор Эпс, викарий и миссис Лиддл, смотрительница приюта Святой Марии для девочек, слишком часто сиживали за одним столом, чтобы ждать друг от друга чего-нибудь новенького или испытывать от подобного соседства особый восторг. Кэтрин Бауэрс была непривычно молчалива, а Стивен Макси и его сестра Дебора Рискоу с трудом сдерживали раздражение. Стивен не приезжал домой из своей больницы больше месяца, и, пожалуйста, именно в этот день устроили прием. Миссис Макси только что взяла в горничные мать-одиночку из приюта мисс Лиддл, и девушка первый раз прислуживала гостям. Но напряжение, сковывавшее всех участников трапезы, вряд ли было вызвано присутствием Салли Джапп, ставившей блюдо перед миссис Макси и убиравшей тарелки с завидной сноровкой, которую отметила не без удовлетворения мисс Лиддл. Судя по всему, по крайней мере один гость был безмятежно счастлив. Бернард Хинкс, викарий Чадфлита, был холостяком, и любая возможность отказаться от сытной, но неудобоваримой стрепни своей сестрицы, которая вела его хозяйство, она-то никогда не разъезжала по гостям, оборачивалась для него истинным праздником, так что ему было не до светской болтовни. Милый, приятный мужчина, он казался старше своих 54 лет, слыл нерешительным и робким во всех вопросах, за исключением веры. Теология была его главной, практически единственной страстью. Случалось, правда, прихожане не всегда понимали его проповеди, хотя принимали их восторженно и считали, что он шибко умный, оттого и говорит непонятно. Однако в деревне знали, что викарий никому не отказывает ни в помощи, ни в совете. И если предыдущий был малость туповат, то на теперешнего можно было положиться. Для доктора Чарльза Эпса ужин означал отличную еду, общество очаровательных женщин, с которыми можно поболтать, и передышку от его нудной деревенской практики. Он вдовел, жил уже 30 лет в Чатфлите, досконально знал почти всех своих пациентов и мог без ошибки сказать, кому грозит смерть, а кому нет. Он был уверен, что нет на свете такого врача, который способен повлиять на исход болезни, что мудрость состоит как раз в том, чтобы знать, когда твоя смерть причинит ближним твоим как можно меньше хлопот, а тебе печали. Считал также, что новейшие достижения медицины продлевают жизнь больному лишь на несколько никому не нужных месяцев, к вящей славе того, кто его лечит. И все-таки он был совсем не глуп и обладал куда большими познаниями, чем полагал Стивен Макси. И совсем немногие его пациенты предстали перед неизбежным концом раньше предписанного им часа. Он 2 раза принимал роды у миссис Макси, был домашним доктором и другом ее мужа. Впрочем, Саймон Макси не мог долей поддерживать эту дружбу и ценить ее. Он помутился в уме. Сейчас доктор сидел за столом семейства Макси и поддевал вилкой суфле из цыпленка с видом человека, который заслужил честным трудом свой ужин и не намерен поддаваться настроению прочих. «Так вы взяли Салли Джаб с ребенком, Элеонора?» Доктору Эпсу никогда не возбранялось формулировать очевидное. «Милые создания, обе эти крошки. Да и вам стало повеселее, снова малыш в доме». «Хочется надеяться, что и Марта так считает», — сказала сухо миссис Макси. «Ей, конечно, без помощницы не обойтись, но она такой консерватор. Эта ситуация может оказаться ей не по душе». «Да справится она с ней. Моральные соображения отступят. Все же на кухне появилась лишняя пара рабочих рук». Душевные колебания Марты Балтитафт не очень, видимо, волновали доктора, что он и подтвердил взмахом короткопалой руки. «Очень скоро она в младенце души чаять не будет. Джимми — прелестный ребенок. Кому какое дело, кто его отец?» В этот момент мисс Лиддл сочла необходимым довести до слушателей свое мнение умудренного опытом человека. «Не думаю, доктор, что нам стоит с такой легкостью относиться к этому явлению. Естественно, мы, христиане, должны быть милосердны». При этих словах мисс Лиддл чуть заметно поклонилась в сторону священника в знак того, что не забывает. Среди них специалист в этой области, и она приносит извинения, что вторгается в нее. «Но не могу отделаться от мысли. Общество в целом слишком снисходительно к этим девицам. Нормы морали будут неуклонно падать, если к таким детям относиться с большей заботой, чем к рожденным в лоне семьи. А это уже имеет место. Бедные, достойные всяческого уважения матери не видят и половины заботы и ласки, которыми мы одариваем этих девчонок». Она обвела взглядом сидящих за столом, побагровела и с новым рвением принялась за еду. Ну и что с того, что она их огорошила? Это надо было сказать. Ее святой долг. Она посмотрела на священника, ища поддержки, но мистер Хинкс, озадаченно взглянув на нее, снова занялся едой. «Уж больно святой отец усердствует над тарелкой», — с раздражением подумала мисс Лиддл, оставшись без союзника. Но тут она услышала голос Стивена Макси. «Да эти дети, без сомнения, ничем не отличаются от всех остальных, разве что мы больше перед ними в долгу. Я тоже не считаю, что их матери такие уж замечательные, но, в конце концов, много ли найдется людей, соблюдающих законы морали, за нарушение которых они презирают этих девиц?» «Очень много, доктор Макси, уверяю вас!» Мисс Лиддл по роду своей профессии не привыкла, чтобы ей перечили младшие. Стивен Макси может и перспективный молодой хирург, но это вовсе не значит, что он специалист по проблемам оступившихся девиц. «Мне страшно подумать, что мерзости, о которых приходится слышать по долгу службы, в порядке вещей для современной молодежи». «Поскольку я представитель современной молодежи, поверьте мне, мы частенько позволяем себе презирать тех, кто просто попал в беду. Эта девушка, по-моему, ведет себя совершенно нормально и достойна уважения». «Да, она тихая, у нее прекрасные манеры, к тому же достаточно образованная, окончила классическую школу». «Школа для детей от 11 до 18 лет, программа которой предусматривает изучение классических языков». «Я бы и помыслить не смела рекомендовать ее вашей матушке, если бы она не была самой безупречной воспитанницей приюта Святой Марии. Она сирота, ее воспитала тетка, но, надеюсь, эта подробность не разжалобит вас. Салли предстоит потрудиться, чтобы использовать выпавший ей шанс. Прошлое позади и забыто навсегда». «Должно быть нелегко забыть прошлое, когда оно оставляет о себе столь явное воспоминание», — сказала Дебора Рискоу. Доктора Эпса утомлял этот разговор. У него грозило испортиться настроение и, может, даже пищеварение, поэтому он поспешил внести свою лепту, отчего, к сожалению, собеседники еще более разошлись во мнениях. «Она хорошая мать и славная женщина. Может, повстречает еще парня и выйдет замуж. Самое лучшее. Не нравятся мне такие семьи. Мать-одиночка и ребенок. Слишком уж они замыкаются друг на друге, и ничего путного из этого не выходит. Иногда мне кажется, понимаю, мисс Лидл, это звучит дико, что самое лучшее — отдавать этих малышей со дня рождения в нормальную семью. «За ребенка несет ответственность его мать», — изрекла мисс Лидл. «Ее долг — растить его и заботиться о нем». «Все 16 лет без отцовской помощи?» «У нас действует закон об установлении отцовства, доктор Макси. Мы прибегаем к его помощи, когда можем. К сожалению, Салли заупрямилась, не сказала нам фамилии отца, так что мы бессильны». «На несколько шиллингов теперь далеко не уедешь». Стивен Макси явно настроился продолжать эту тему. «Думаю, Салли даже не платит пособие на ребенка». «Мы живем в христианской стране, дорогой мой брат, и расплата за грех — смерть, а не 8 шиллингов налогоплательщика». Дебора произнесла эту фразу едва слышно, но мисс Лидл услышала ее и поняла, что она предназначалась ей. Миссис Макси почувствовала, что ей пора вмешаться. По крайней мере, двое гостей полагали, что ей следовало сделать это раньше. Миссис Макси никогда ничего из-под своего контроля не выпускала. «Я сейчас позову Салли», — сказала она. «Давайте сменим тему. Рискую навлечь на себя ваше недовольство, но хотела бы спросить вас о церковном празднике. Конечно, вам кажется, я пригласила вас под каким-то надуманным предлогом, но на самом деле мы должны назначить дату». Когда Салли появилась в столовой, разговор был столь скучным и мирным, что даже Кэтрин Бауэрс была удовлетворена. На эту тему каждый мог разглагольствовать, сколько заблагорассудится. Мисс Лидл наблюдала, как Салли Джаб обходит стол. Можно было подумать, что беседа за ужином впервые возбудила в ней желание как следует разглядеть девушку. Салли была очень тоненькая. Пышные золотисто-рыжие пряди волос, выбившиеся из-под наколки, казались слишком тяжелой ношей для нежной головки. Руки еще детские, длинные, с острыми локтями, с красноватой кожей. Пухлые губы скромно поджаты, в зеленых глазах сосредоточенность. Ни с того ни с сего на мисс Лидл накатила волна умиления. Салли впрямь прекрасно справляется со своими обязанностями, просто прекрасно. Она подняла глаза, чтобы перехватить взгляд девушки, одарить ее улыбкой одобрения и поддержки. И встретила ответный взгляд. Секунды две они смотрели друг на друга. Потом мисс Лидл вспыхнула и опустила глаза. «Нет, она ошиблась. Да как же Салли осмелилась так смотреть на нее?» В смятении и ужасе она пыталась понять, что ее поразило. Еще до того, как изобразила на своем лице это самое одобрение, она прочитала в глазах девушки непокорную благодарность, олицетворением которой Салли Джаб из приюта Святой Марии всегда была. А веселое пренебрежение, намек на какую-то тайну и неприязнь, столь явную и сильную, что это просто пугало. Потом Салли потупила зеленые глаза, и непонятная незнакомка снова превратилась в послушную, покорную Салли, самую любимую заблудшую овечку, пользующуюся особым благоволением мисс Лидл. Но тот момент не прошел бесследно. Мисс Лидл просто дурно сделалась от мысли, озарившей ее. Ведь она дала Салли отличную рекомендацию. Девица вроде бы отвечала всем требованиям. Была, можно сказать, безупречна. Даже слишком хороша, чтобы батрачить в Мартингейле. Но назад ходу нет. Поздно решать, мудро она поступила или глупо. Самый печальный исход — позорное возвращение Салли в приют. Впервые мисс Лидл поняла, что, порекомендовав свою лучшую воспитанницу в Мартингейл, она навлекла на свою голову неприятности. Но ей не дано было предугадать их размеры, равно как и то, что венцом их станет убийство. Кэтрин Бауэрс, приехавшая в Мартингейл на уикенд, за столом помалкивала. Она была девушкой честной и искренней, и когда поняла, что она на стороне мисс Лидл, ей стало не по себе. Слов нет. Стивен весьма благородно и великодушно заступился за Салли и ее подруг по несчастью. Да еще с такой страстью заступился. Но Кэтрин он разозлил. Вот так она начинала сердиться, когда ее друзья, не имевшие отношения к медицине, разглагольствовали о благородстве ее профессии. Романтика — вещь прекрасная, но что толку от нее тем, кто носится с подкладными суднами или имеет дело с правонарушителями? Ее так и подмывало сказать это вслух, но присутствие Деборы, сидевшей напротив, лишало ее дара речи. Ужин, как и все неудачные светские мероприятия, длился бесконечно. «Ну как можно, — думала Кэтрин, — настолько долго пить кофе, и пора бы уж мужчинам раскуривать трубки». Наконец все кончилось. Мисс Лиддл заспешила в свой приют, заметив, что ей спокойнее, когда мисс Поллок не остается слишком долго одна. Мистер Хинкс, пробормотав что-то о том, что ему надо подготовиться к завтрашней службе, растворился в весеннем воздухе, словно бесплотный дух. Дебора Рискоу и доктор Эпс безмятежно болтали о музыке, пристроившись у камина в гостиной. Кэтрин предпочла бы говорить о чем-нибудь другом. Лучше телевизор посмотреть, но телевизор в Мартингейле только у Марты в комнате. Если уж говорить, то о медицине. Доктор Эпс, естественно, воскликнул бы: «Конечно, вы ведь санитарка, мисс Бауэрс. Повезло Стивену. Рядом с ним человек, который живет теми же профессиональными интересами, что и он». Потом они втроем станут болтать, к ним подсядет Дебора, но на этот раз ей придется помалкивать. Пусть знает, что мужчины устали от хорошеньких бестолковых женщин, хотя они и в роскошных нарядах, и что Стивену на самом деле нужен единомышленник, коллега, способный беседовать с его друзьями толково, со знанием дела. То были заманчивые мечты, и, как и большинство мечтаний, они не имели ни малейшего отношения к реальности. Кэтрин сидела, протянув руки к тонким язычкам пламени в камине, и старалась выглядеть непринужденной, пока другие говорили о композиторе с каким-то нелепым именем — Питер Уорлок. Она о нем ничего не знала, вроде очень давно жил, но не помнила, когда. Дебора, естественно, заявила, что не понимает его, но, как всегда, ее невежество выглядело милым. Потом завела с Кэтрин разговор: «Как поживает миссис Бауэрс? Видите ли, ей интересно». «Да чего же высокомерная особа!» Но тут, к счастью, вошла новая горничная сообщить доктору Эпсу, что у женщины с дальней фермы начались схватки. Доктор поднялся с явной неохотой, встряхнулся, словно лохматый пес, и раскланялся. Кэтрин сделала последнюю попытку. «Сложный случай, доктор?» — спросила она бодро. «Да нет, мисс Бауэрс». Доктор Эпс обвел рассеянным взглядом гостиную в поисках своей сумки. «У нее уже трое. Милая женщина, хрупкая. Просто ей легче, когда я подле нее. А почему, одному Господу известно. Она может родить, как говорится, не моргнув глазом. Всего доброго, Элеонора. Благодарю за прекрасный ужин. Я собирался подняться к Саймону перед уходом, но если позволите, загляну завтра. Вам, верно, надо новую порцию снотворного. Я захвачу с собой». Он раскланялся и, тяжело ступая, направился в сопровождении миссис Макси в холл. Вскоре собравшиеся услышали, как на подъездной аллее взревел мотор его машины. Эпс предпочитал маленькие быстрые машинки, из которых выбирался с превеликим трудом. За рулем он смахивал на хитрого старого медведя, отправившегося на пирушку. «Давайте пройдемся в конюшни», — предложила Дебора, когда звук мотора замер вдали. «Посмотрим на Боукока и его лошадей. Конечно, если Кэтрин согласна прогуляться». Кэтрин очень даже не прочь была прогуляться, но не с Деборой. Поразительно, почему Дебора не замечает или делает вид, что не замечает, что им со Стивеном хочется остаться вдвоем. Но если уж Стивен не объяснил ей, то Кэтрин тем более не станет этого делать. Скорее бы им пожениться, развязался бы он со своими родственниками. Вампиры, а не люди. — думала Кэтрин, которой доводилось встречаться с такой породой во время своих вылазок в мир современной литературы. Дебора, ни сном, ни духом не ведавшая о своих жутких наклонностях, вышла через балконную дверь и побрела по лужайке. Конюшни раньше принадлежали Макси, а теперь были собственностью Сэмюэля Боукока. Они находились в 200 ярдах от дома по другую сторону лужайки. Старина Боукок чистил упряжь при свете фонаря, насвистывая сквозь зубы. Коренастый шатен с лицом гнома, раскосыми глазками и большим ртом, он встретил Стивена с нескрываемой радостью. Они пришли посмотреть на 3 лошадей, из которых Боукок начал свой небольшой бизнес. «И чего ради Дебора суетиться вокруг этих лошадей?» — думала Кэтрин. «Смешно же это! Прижимается к мордам, сюсюкает с ними. Точно они люди!» «Это в ней инстинкт материнский бурлит впустую», — думала она со злостью. «Лучше б свою энергию в палате на больных ребятишек тратила. Хотя что с нее проку?» Кэтрин хотелось поскорее вернуться в дом. Конюшня сияла чистотой, но остался терпкий запах лошадей. Видимо, их сегодня здорово погоняли. Почему-то он подействовал на Кэтрин возбуждающе. Один раз тонкая смуглая рука Стивена оказалась совсем близко от ее руки на шее лошади. Непреодолимое острое желание дотронуться до нее, ударить ее, даже поцеловать, заставило Кэтрин закрыть глаза. А потом в темноте всплыли другие сладостные, смущающие воспоминания. Та же рука проводит полукруг у нее на груди. Она кажется еще смуглее на фоне белизны. Медленно и нежно движется эта рука, предвестница наслаждения. Кэтрин, почти шатаясь, вышла в весенние сумерки. За спиной звучали медленная, нерешительная речь Боукока и энергичные голоса Макси, наперебой отвечающие ему. И снова подступил этот смертельный ужас. С тех пор, как она влюбилась в Стивена, с ней такое случалось. Он накатывал неожиданно, парализуя волю и здравый смысл. В эти минуты все становилось нереальным. И она почти физически ощущала, что ее надежды рушатся, как песочные замки. Причиной своих несчастий и двусмысленного положения она считала Дебору. Дебора — ее враг. Дебора-то была замужем, ей-то улыбнулось счастье. Дебора — хорошенькая, эгоистичная и пустая. Кэтрин прислушивалась в сгущающихся сумерках к голосам. В ней клокотала ненависть, доводя ее до одурения. Когда они вернулись в Мартингейл, она взяла себя в руки, мрак и ужас отступили. Теперь она снова чувствовала себя спокойно и уверенно. Рано пошла спать и, вконец успокоившись, почти поверила, что он придет к ней. «Нет, он не посмеет этого сделать в отчим доме», — убеждала она себя. «Это было бы безумием с его стороны, а с ее — смертельным оскорблением для тех, кто оказал ей гостеприимство». Но, тем не менее, она ждала его в темноте. Через какое-то время она услышала звук шагов по лестнице, его и Деборы. Брат и сестра тихонько смеялись. Они даже не замедлили шаг, проходя мимо ее дверей. Наверху, в спаленке с низким потолком и белыми стенами, где он спал с пеленок, Стивен лег на кровать. «Устал», — сказал он. «Я тоже», — Дебора зевнула и присела к нему. «Мрачноватый ужин получился. Зря его мама устраивала». «Они все чудовищные лицемеры». «А кем же еще им быть? Так уж их воспитали. Эппи и мистер Хинкс, по-моему, их не хотели обидеть». «Зато я выглядел довольно глупо», — сказал Стивен. «Ты разбушевался, точно сэр Галаад. Бросился на защиту обиженной горничной, только она скорее грешница, а не обиженная». Один из рыцарей круглого стола Воплощение рыцарских добродетелей. «Она тебе не нравится?» — спросил Стивен. «Дорогой мой, да я и не задумывалась над этим. Она работает у нас, и ладно. Понимаю, я окажусь тебе ретроградкой, ты ведь у нас прогрессивных взглядов, но я не это имела в виду. Она мне безразлична, совершенно безразлична, равно как и я полагаю ей». «Мне жаль ее», — в голосе Стивена прозвучала резкая нота. «Это было и слепому видно во время ужина», — сказала холодно Дебора. «Меня доконало их проклятое самодовольство. Это Лиддл. Как можно было назначать старую деву смотрительницей приюта Святой Марии?» «Не понимаю. А почему бы и нет? Может, она женщина и не очень умная, но добрая и честная. К тому же ее подопечные, по-моему, уже пострадали от чрезмерного увлечения сексом». «О, Дебора, ради всех святых не злословь!» «А что ты хочешь? Чтобы я умилялась? Мы видимся с тобой раз в две недели. Мне лично тяжеловато высиживать на этих маминых приемах, наблюдать, как Кэтрин и мисс Лиддл пересмеиваются, поскольку уверены, что ты без ума от этой смазливой горничной. От подобной пошлости Лиддл получает особое наслаждение. Завтра же весь разговор за столом станет достоянием местных жителей». «Да с ума они сошли, что ли? Я видел девушку мельком, не помню, говорил ли с ней. И выдумают же такое». «И я так считаю. Бога ради, милый, попридержи свои рыцарские чувства, пока ты дома. Неужели нельзя сублимировать социально-общественные порывы в больнице, чтобы не выплескивать их дома? Не очень-то приятно наблюдать, как ты бурлишь, особенно тем из нас, у кого чувства отсутствуют». «Я сегодня не в себе», — сказал Стивен. «Не знаю, как мне быть». Дебора, как всегда, моментально поняла, о чем говорит брат. «Она страшная зануда, правда? Почему бы тебе не подвести черту под вашим романом? Изящно, конечно. Думаю, с некоторыми романами не стоит тянуть». «Ты отлично знаешь, что это именно такой роман. Вернее, был роман. Но что я должен сделать?» «Для меня это никогда не составляло особого труда. Вся хитрость в том, чтобы заставить другого поверить, что инициатива исходит от него. А спустя несколько недель я почти верю в это сама». «А если не сработает?» «Люди умирают, и черви съедают их, но умирают они не от любви». Стивену хотелось спросить, когда ей удастся убедить Феликса Герна, если вообще удастся, в том, что это он первый решил расстаться с Деборой. В подобных делах, как и в прочих других, Дебора проявляет завидную жестокость. «А я малодушничаю в таких ситуациях», — сказал он. «Мне трудно отделаться от человека, даже если он меня раздражает». «Вот именно», — подхватила сестра. «И это твоя беда. Слишком слабовольный и слишком впечатлительный. Пора тебе жениться. Мамочка просто мечтает об этом, правда? На ком-нибудь с состоянием, если подвернется, но чтобы не до омерзения богатой была, а в меру». «Без сомнения. Но на ком?» «Действительно, на ком же?» Неожиданно Дебора утратила интерес к теме. Она вскочила, подошла к окну и облокотилась о подоконник. Стивен смотрел на ее профиль, такой похожий на его и при этом загадочно другой, вырисовывающийся на темном фоне ночи. Горизонт прорезали вены и артерии угасающего дня. Из сада доносилось благоухание, мощная, бесконечно сладостная волна запахов английской весенней ночи. Лежа в прохладной темноте, он прикрыл глаза и отдался покою Мартингейла. В подобные минуты ему становилось понятно, почему мама и сестра так хлопочут, чтобы сберечь ему наследство. Он первый в их роду занялся медициной. Поступил, как счел нужным, а близкие согласились с его выбором. С таким же успехом он мог бы выбрать еще менее перспективное ремесло, хотя трудно представить, какое именно. Со временем, если он уцелеет в этой мясорубке, в бешеной погоне за успехом, и обойдет конкурентов, и ему повезет, он станет консультантом. Может, даже преуспеет и будет сам содержать Мартингейл. А пока что они из кожи вон лезут, экономя на чепухе, но ни в чем не отказывают ему. Сами ковыряются в саду и огороде, чтобы сберечь 3 шиллинга, часовую оплату старого Первиса. Нанимают неумелых девчонок помогать Марте. Все это особо его не смущало, зато служило доказательством, что он, Стивен Макси, стал преемником своего отца, так же, как тот стал преемником своего. Если б можно было наслаждаться красотой и покоем Мартингейла, не обременяя себя чувством долга и ответственности. На лестнице послышались медленные, осторожные шаги, потом в дверь постучали. Пришла Марта с вечерним горячим молоком. Когда Стивен был маленьким, старая няня решила, что горячее молоко на ночь избавит от кошмарных снов. Они с Деборой какое-то время, впрочем, совсем недолго, очень от них страдали. Потом кошмары сменились более ощутимыми отроческими страхами, но горячее молоко так и вошло в привычку. Марта, вслед за своей сестрой, твердо верила, что от ночных, настоящих и воображаемых опасностей может защитить лишь одно единственное средство. Она осторожно поставила маленький поднос с чашкой из верджвудского фарфора, из которой пила Дебора, и старой кружкой, изготовленной ко дню коронации Георга V, которую Стивену купил еще дед. «Принесла вам еще овалтин», — сказала Марта. «Я так и подумала, что вы здесь». Фирменное название порошка для приготовления шоколадно-молочного напитка. Она говорила приглушенным голосом, точно заговорщица. Стивен забеспокоился. Вдруг она угадала, что речь шла о Кэтрин. Точно как с их старой милой нянькой. Та приносила питье на ночь и охотно задерживалась поболтать. Нет, так да не совсем. Марта, конечно, преданная, но зажатая. С ней труднее. Это подделка, не то простое чувство, которым дышишь как воздухом. Памятуя об этом, он, тем не менее, счел, что Марта заслужила похвалы. «Дивный ужин был, Марта», — сказал он. Дебора отвернулась от окна, обвела пальцами с алыми ногтями кружку с дымящимся молоком. «Жаль, что разговоры, которые велись за столом, были намного хуже вашей стрепни. Мисс Лиддл прочитал нам лекцию о социальных последствиях нарушения закона. Как вам Салли, Марта?» Стивену этот вопрос показался глупым. «Что это с Деборой?» «Вроде неплохая девушка», — сказала Марта. «Но рано еще судить, конечно. Мисс Лиддл ее нахваливала». «По словам мисс Лиддл», — сказала Дебора, «Салли — воплощение всех добродетелей, за одним исключением, но и оно — оплошность природы, которая в темноте не разобралась, что девица окончила классическую школу». К удивлению Стивена, в голосе сестры зазвенели горькие ноты. «Не думаю, что все эти науки так уж нужны горничной». Марта давала понять, что она прекрасно обходится и без них. «Надеюсь, она понимает, как ей повезло. Мэм даже отдала ей колыбель, в которой вы оба спали». «Ну, теперь же мы в ней не спим». Стивен старался говорить как можно менее раздраженно. «Господи, ну сколько можно обсуждать эту Салли Джаб?» Но зря он Марту остановил. Такое впечатление, что осквернили не колыбель, а лично ее, Марту. «Мы ведь ее берегли, доктор Стивен, для внуков берегли». «Черт побери», — сказала Дебора. Она вытерла пальцы, закапанные молоком, и поставила кружку на поднос. «Нечего внуков считать, пока их нет. Лично я не собираюсь открывать счет, а Стивен даже не помолвлен. Не то, что собирается обзаводиться детишками. Не исключено, что он женится на грудастой практичной санитарке, которая предпочтет купить новенькую, стерильную кроватку на Оксфорд-стрит. Спасибо, Марта, дорогая, за молоко». Дебора улыбнулась. Эти слова означали, что Марте пора уходить. Они обменялись пожеланиями на сон грядущий, и Марта осторожно прошаркала вниз по лестнице. Когда ее шаги стихли, Стивен сказал: «Бедняжка Марта, мы привыкли к ней, принимаем все как должное, а ведь на ней весь дом, ей трудно. По-моему, пора нам подумать, как ее отпустить и выплачивать ей пенсию». «С чего это?» — Дебора стояла у окна. «Ну, по крайней мере, сейчас у нее есть хоть какая-то помощница», — начал уступать Стивен. «Хоть бы Салли не мешала ей. Мисс Лиддл сказала, что ребенок просто на удивление спокоен. Но если младенец не пищит из трех ночей две, он уже хорош. Да к тому же пеленки. Вряд ли от нее много толку, если каждое утро ей приходится стирать пеленки». «Но ведь все матери стирают пеленки», — сказал Стивен. «И тем не менее находят время для другой работы. Мне нравится эта девушка. Вот увидишь, она будет Марте подспорьем, если ее оставят в покое». «Смотри, какой рьяный заступник нашелся. Жаль только, что ты будешь торчать в своей больнице, когда начнутся неприятности». «Какие еще неприятности? Да что с вами со всеми происходит? С чего вы взяли, что Салли доставит вам неприятности?» Дебора направилась к дверям. «Потому что, — сказала она уже их доставляет, не так ли? Спокойной ночи».